прикоснувшись к нам, они долго моют руки, а после разговора полощут рот водой и трут язык щеточками, насаженными на палочки. Ты можешь возразить: сон. Да, он иной. Но будь он настоящим белым человеком с руками, так сразу переменил бы голос и не стал жить с нами. А когда он остался без рук, гордости у него поубавилось, потому что он не мог жить как равный со своими. Но среди нас он чувствовал себя даже несколько выше нас. А теперь он почувствовал силу, может стрелять, добывать себе еду и даже изображать значками речь на бумаге. Теперь он сравнялся со своими и... «Армоль!» — закричала Пыльмау, напугав маленького Яко так, что мальчик залился слезами. «Уходи и никогда больше не появляйся в нашей Яранге! Никогда не приходи, вестник черных мыслей! С языка у тебя течет яд, и удивительно, как он не разъел тебе рот! Пыльмау, опомнись, подумай, что ты говоришь!» Армоль вскочил с китового позвонка и попятился к двери. «Валяться будешь у порога моей Яранги, я тебе не отворю, ведь ты одна останешься!» «Неправда! Неправда!» — кричала Пыльмау, наступая на Армоля. Пятясь, Армоль споткнулся о высокий порог и упал на спину, вывалившись из Яранги. Пыльмау остановилась, чтобы перевести дух. И тут до ее слуха донесся незнакомый звук. Не то комариное пение, не то звон тонкой металлической струны. Она перешагнула через распростертого Армоля и крикнула Яко: «Беги за мной, сынок!» Незнакомый звук доносился со стороны моря. Напрягши глаза, Пыльмау увидела две черные точки на горизонте. Неужели это Джон возвращается? Она сбежала по галечной гряде и остановилась возле самой воды, не обращая внимания на волны, которые лизали ее торбоса. Пыльмау изо всех сил напрягала взгляд, но слезы, внезапно хлынувшие слезы, мешали смотреть. «Один вельбот и одна байдара!» — крикнул кто-то сзади. «Как они быстро едут! На моторе они, на моторе! А байдару на буксире тащат!» Пыльмау ничего не видела. Она сделала шаг, и тут ее кто-то обхватил сзади. «Сумасшедшая! Так можно утонуть!» Пыльмау виновато обернулась, тщательно вытерла глаза рукавом камлейки и только теперь смогла разглядеть приближающиеся суда. Вельбот несся по воде, как птица. Скорость была такая, что буксируемая байдара рыскала из стороны в сторону. Гул мотора становился громче, и люди Энмена слушали неведомый звук с любопытством и удивлением. «Словно поет», — сказала старая Чейвуна, становясь рядом с Пыльмау. «Я вижу Орво!» — крикнул кто-то. «Он сидит на руле! А вот там сон! Возле мотора сидит!» Вельбот был уже близко. Шум мотора стал тише, а потом и вовсе умолк. Судно плавно приблизилось к берегу. Нарад соскочил с носа и прыгнул на гальку. «Етык! Пикирык!» — слышались голоса со всех сторон. Примечание. «Етык! Пикирык! Приехали! Прибыли!» И мужчины с Вильбота отвечали –